Глава 7, часть 2. Я запретила себе любые негативные мысли. Кажется, они возникали уже автоматически. За это время я как-то привыкла отовсюду ждать подвоха. Поэтому утренняя прогулка в Лостен, даже с тяжелыми корзинами, в которых лежали пирожки с тыквой, мясом и сыром, пришлась как нельзя кстати. Эллиот оказался прав. Становилось ветрено. Лес шумел голыми деревьями и поскрипывал сухими ветвями, пока я шла по дорожке. А мне приходилось то и дело останавливаться, чтобы поправить широкий капюшон, который норовил упасть. Я мысленно сделала себе пометку купить широкий платок на голову. Кажется, никто в Лостене так не ходит, но кто мне помешает ввести новую моду? А насчет экипажа можно было подумать. Пусть не сейчас, но когда Джеспер приедет, непременно скажу ему об этом. Хотя если снег в поместье и правда начнет таять, будет лучше вновь нанять Колби, чтобы он забирал тяжелые корзинки с пирожками, а заодно помогал по хозяйству. Я совсем уж замечталась, думая, что можно заодно попросить Джеспера прислать в поместье Грейс и Софи. С ними и веселее будет, и вряд ли они разболтают кому-то мою тайну. К тому же у Софи с Колби только начало что-то наклевываться, а выходит, Джеспер намеренно их разлучил. После того, как я передала Майлзу пирожки, уходить не торопилась. От свежего воздуха настроение улучшилось, а от прохладного ветра я взбодрилась, несмотря на то, что вчера ночью долго не могла уснуть, скучая по Джеспору. Гладила печать истинности и надеялась, что он ощутит мои эмоции даже через блокираторы магии. «А как дела у Колби?» Я глянула в сторону телеги, но парня в ней не увидела. «Тоскует», — тяжко вздохнул Майлз. «Говорит, как Дэйн Мортон отослал вашу помощницу в Родрин, так ни есть, ни спать не может. А я как раз думала упросить Дэйна вернуть мне Софи». «Правда?» Майлз с надеждой посмотрел на меня. Кажется, у него даже кончики усов приподнялись. «Вы уж упросите Дэйна. Смотреть не могу, как парень мучается. Он же мне как сын. Непутевый, бестолковый, но все же сын. А тут первая любовь и так оборвалась. Он все порывался в Родрин за ней ехать. Да у него мать болеет. Не смог ее бросить». У меня чуть слезы не выступили от жалости к бедному Колби. Ох уж Мортон. Одним своим решением столько дел наворотил. «Непременно упрошу, Майлз», — пообещала я пекарю. «Будьте уверены». «Спасибо, Дэйна. Буду у вас в долгу». Я улыбнулась, но в голову закралась нелепая мысль. Майлз был добродушным дядькой, но поболтать любил с каждым встречным. А я ведь тоже с ним немного откровенничала. «А вы могли бы помочь мне прямо сейчас?» Я кокетливо улыбнулась. «Просите о чем угодно», — услужливо отозвался Майлз. «Тот наш разговор насчет покупки лавки». Я выразительно посмотрела на пекаря. «Не стоит о нем кому-то говорить». На лице Майлза отразилось подозрение, и я поспешила пояснить. «Я пока решила отложить этот вопрос. Не хочу, чтобы Дэйн Мортон беспокоился понапрасну. Да и вы были правы. Ему лучше знать, что и как, так что как буду готова к расширению, не стану уж делать сюрприз, а сразу ему все и скажу». «И правильно, Дэйна», — одобрительно прогудел Майлз. «Такие вещи лучше напрямую с Дэйном решать, чем из-под тишка». Поболтав с Майлзом еще немного на другие, ничего не значащие темы, я поспешила откланяться. В разговоре всегда запоминается начало и конец. Так что у пекаря в памяти останется только обсуждение несчастной любви Колби и предложение попробовать приготовить новые начинки для пирожков. В такую рань дети еще спали, да и Зоя, скорее всего, еще не прибыла в поместье, так что я решила немного прогуляться по Лостейну. Заглянула в лавку с одеждой, но никаких платков там не оказалось. Выходит, здесь про головные уборы вообще не знали, а от ветра укрывались исключительно капюшоном на плащах. Пришлось купить отрез красивой шерстяной ткани, бутылочно-зеленого цвета и два мотка лент для отделки краев. Зеленый должен хорошо смотреться на моих рыжих волосах, а теплая шерсть защитит от холода. Подумала и взяла еще ткань пыльно-розового цвета. Сделаю платок и для Лили. На ее плаще капюшон был великоват и тоже постоянно норовил свалиться с головы. Возвращалась в поместье, уже совсем не переживая по поводу чувств Джеспера ко мне. Займу себя делами, и время пролетит незаметно. Можно будет еще вспомнить вязание и сделать для себя и детей теплые шарфики. Да и теплица еще не все привела в порядок. До сих пор не знала, как быть с грибами. Наверное, стоит попросить Джеспера купить для меня пару книг с описанием и методами выращивания грибов. А то в этих знаниях у меня было большое белое пятно. Я уже предвкушала, как сяду за письмо для Джеспера, как много ему напишу и постараюсь передать, что чувствую и как скучаю. Пусть у него будет больше поводов поскорее вернуться. За спиной раздалось конское ржание и перестук копыт. Я обернулась и увидела, как по дороге неспешно движется закрытый экипаж. Отошла в сторону, чтобы не попасть под колеса, но экипаж, поравнявшись со мной, остановился, а из распахнутой двери выглянул улыбающийся Эллиот. «Дэйна Мортон, как удачно я сегодня решил прийти пораньше. Садитесь, подвезу». Он подал мне руку, и я воспользовалась предложением. Все-таки успела подмерзнуть, пока гуляла. «Не знала, что вы пользуетесь экипажем». Я обняла себя за плечи и растерла их. Плащ без теплого подклада не так уж хорошо спасал от сильных порывов ветра. «Только в редких случаях. Я согласен с вами, что прогулки полезны. Но сейчас такая пора, что долгая дорога может плохо сказаться на здоровье». Эллиот достал из-за пазухи сосуд, похожий на фляжку, отвернул крышку и протянул мне. Из горлышка поднималась тонкая струйка пара. «Глотните, сразу согреетесь. Чай по особому рецепту. Согревает и бодрит. То, что нужно для морозного утра». Я с благодарностью сделала пару глотков, чувствуя, как горячее питье льется по пищеводу, согревая изнутри. Экипаж ехал плавно, но быстро, и уже через пару минут показалась ограда поместья. Я вернула флягу Эллиоту и поудобнее перехватила корзинки, но, поравнявшись с воротами, экипаж не остановился. «Эллиот, кажется, кучер немного увлекся», — сказала я спутнику, но он улыбнулся так, что у меня внутри все сжалось от тревоги. «Все в порядке, Дэйна Мортон. Мы просто немного прокатимся».